Батон. С длинным батоном под мышкой из булочной шел мальчишка. Следом с рыжей бородкой пес семенил короткий. Мальчик не оборачивался, и батон укорачивался.